Глава 16. Когда история была рассказана. «Я знаю», — сказал он, помолчав, — «все это кажется вам совершенно невероятным. Для меня же самое невероятное состоит в том, что я сижу здесь, в этой милой, знакомой комнате, вижу ваши дружеские лица и рассказываю вам свои приключения». Он взглянул на доктора. «Нет, я даже не надеюсь, что вы поверите мне. Примите мой рассказ за ложь или за пророчество. Считайте, что я видел это во сне, у себя в лаборатории. Представьте себе, что я раздумывал о грядущих судьбах человечества и придумал эту сказку. Отнеситесь к моим уверениям в ее достоверности как к простой уловке, к желанию придать ей побольше интереса. Но относясь ко всему этому как к выдумке, что вы скажете?» Он вынул изо рта трубку и начал по старой привычке нервно постукивать ею о прутья каминной решетки. Наступило минутное молчание. Потом послышался скрип стульев и шарканье ног по полу. Я отвел глаза от лица путешественника по времени и взглянул на его слушателей. Все они сидели в тени, и блики от огня в камине скользили по их лицам. Доктор пристально вгляделся в лицо рассказчика. Редактор, закурив шестую сигару, уставился на ее кончик. Журналист вертел в руках часы. Остальные, насколько помню, сидели неподвижно. Глубоко вздохнув, редактор встал. «Какая жалость, что вы не пишете статей», — сказал он, кладя руку на плечо путешественника по времени. «Вы не верите?» «Ну, знаете, я так и думал». Путешественник по времени повернулся к нам. «Где спички?» — спросил он. Он зажег спичку и, дымя трубкой, сказал. «Признаться, я и сам верю с трудом. Но все же...» Его глаза с немым вопросом устремились на белые увядшие цветы, лежавшие на столе. Потом он повернул руку, в которой была трубка, и посмотрел на едва затянувшиеся шрамы на своих пальцах. Доктор встал, подошел к лампе и принялся рассматривать цветы. «Какие странные у них пестики», — сказал он. Психолог наклонился вперед и протянул руку за одним из цветков. «Ручаюсь головой, что уже четверть первого», — сказал журналист. «Как же мы доберемся до дому?» «У станции много извозчиков», — сказал психолог. «Странная вещь», — произнес доктор. «Я не могу определить вид этих цветов. Не позволите ли мне взять их с собою?» На лице путешественника по времени мелькнула нерешительность. «Конечно, нет», — сказал он. «Серьезно, откуда вы их взяли?» — спросил доктор. Путешественник по времени приложил руку ко лбу. Он имел вид человека, который старается собрать разбегающиеся мысли. «Их положила мне в карман Уина, когда я путешествовал по времени». Он оглядел комнату. «Все плывет у меня в глазах. Эта комната, вы и вся знакомая обстановка не вмещаются в моей голове. Строил ли я когда-нибудь машину времени или ее модель? Может быть, все это был сон? Говорят, что жизнь — это сон, и к тому же скверный, жалкий, короткий сон, хотя ведь другой все равно не приснится. С ума можно сойти». И откуда взялся этот сон? Я должен взглянуть на мою машину. Существует ли она? Он схватил лампу и пошел по коридору. Пламя колебалось и по временам вспыхивало красным огнем. Мы последовали за ним. Освещенная трепетавшим пламенем лампы, низко изуродованная, погнутая, перед нами, несомненно, была та же самая машина, сделанная из бронзы, черного дерева, слоновой кости и прозрачного блестящего кварца. Я потрогал ее. Она была тут. Ощутимая и реальная. Темные полосы и пятна покрывали слоновую кость, а на нижних частях висели клочья травы и мха. Одна из металлических полос была изогнута. Поставив лампу на скамью, путешественник по времени ощупал поврежденную полосу. «Теперь ясно», — сказал он. «То, что я вам рассказал, правда. Простите, что я привел вас в этот холод». Он взял лампу. Никто из нас не произнес ни слова. И мы вернулись обратно в курительную. Провожая нас в переднюю, он помог редактору надеть пальто. Доктор посмотрел ему в лицо и сказал несколько неуверенно, что он переутомлен. Путешественник по времени громко рассмеялся. Помню, как он, стоя в дверях, крикнул нам вслед несколько раз: «Спокойной ночи!» Я поехал в одном кэбе с редактором. По его словам, весь рассказ был эффектным вымыслом. Что касается меня, я не мог ничего решить. Этот рассказ был таким невероятным и фантастическим, а тон рассказчика так искренен и правдив. Почти всю ночь я не спал и думал об этом. На другое утро я решил снова повидать путешественника по времени. Мне сказали, что он в лаборатории. Я запросто бывал у него в доме и поэтому пошел прямо туда. Но лаборатория была пуста. На минуту я остановился перед машиной времени, протянул руку и дотронулся до рычага. В то же мгновение она, такая тяжелая и устойчивая, заколыхалась, как листок от порыва ветра. Это поразило меня, и в голове моей мелькнуло забавное воспоминание о том, как в детстве мне запрещали трогать разные вещи. Я вернулся обратно. Пройдя по коридору, я столкнулся в курительной с путешественником по времени, который собирался уходить. В одной руке у него был небольшой фотографический аппарат, в другой — сумка. При виде меня он рассмеялся и протянул мне для пожатия локоть. «Я очень занят. Хочу побывать там», — сказал он. «Значит, это правда?» — спросил я. «Вы действительно путешествуете по времени?» «Да, действительно и несомненно». Он посмотрел мне в глаза. На его лице отразилась нерешительность. «Мне нужно только полчаса», — сказал он. «Я знаю, зачем вы пришли. Это очень мило с вашей стороны. Вот здесь журналы. Если вы подождете до завтрака, я, безусловно, докажу вам возможность путешествия по времени. Доставлю вам образцы и все прочее. Вы позволите оставить вас?» Я согласился, едва ли понимая все значение его слов. Он кивнул мне и вышел в коридор. Я услышал, как хлопнула дверь его лаборатории, потом сел и стал читать газету. Что он собирается делать до завтрака? Взглянув на одно из объявлений, я вдруг вспомнил, что в 2 часа обещал встретиться с Ричардсоном по издательским делам. Я посмотрел на часы и увидел, что опаздываю. Я встал и пошел по коридору, чтобы сказать об этом путешественнику по времени. Взявшись за ручку двери, я услышал отрывистые восклицания, треск и удар. Открыв дверь, я очутился в сильном водовороте воздуха и услышал звук разбитого стекла. Путешественника по времени в лаборатории не было. Мне показалось, что на миг передо мной промелькнула неясная, похожая на призрак фигура человека, сидевшего верхом на кружившейся массе из черного дерева и бронзы, настолько призрачная, что скамья позади нее, на которой лежали чертежи, была видна совершенно отчетливо. Но едва я успел протереть глаза, как это видение исчезло. Исчезла и машина времени. Дальний угол лаборатории был пуст, и там виднелось легкое облако оседавшей пыли. Одно из верхних стекол окна было, очевидно, только что разбито. Я стоял в изумлении. Я видел, что случилось нечто необычное, но не мог сразу понять, что именно. Пока я так стоял, дверь, ведущая в сад, открылась, и на пороге показался слуга. Мы посмотрели друг на друга. В голове у меня мелькнула внезапная мысль. «Скажите, мистер вышел из этой двери?» — спросил я. «Нет, сэр, никто не выходил. Я думал, он здесь». Теперь я все понял. Рискуя рассердить Ричардсона, я остался ждать возвращения путешественника по времени, ждать его нового, может быть, еще более странного рассказа и тех образцов и фотографий, которые он мне обещал. Теперь я начинаю опасаться, что никогда его не дождусь. Прошло уже 3 года со времени его исчезновения, и все знают, что он не вернулся.